12. Девон. Через 3 дня после того, как Эмма Белль объявила, что беременна, я созвонился с матерью для нашей еженедельной беседы. Она говорила с придыханием и неподдельной радостью в голосе. «Ненадолго», — подумал я. «Веселью настанет конец, как только я сообщу ей о своем предстоящем отцовстве». И хотя я был счастлив от того, что стану родителем, все же испытывал огорчение, потому что разочарую мать. А что еще хуже, теперь, когда мечта забеременела, доступ в ее неряшливую, нуждающуюся в тщательной стирке постель оказался для меня закрыт. Казалось, будто меня наказали за хорошее поведение. «Здравствуй, дорогой Дэви. Если ты звонишь из-за Гарри Тиндала, то должна тебя огорчить. Он еще на Каймановых островах. Но мне сообщили, что он скоро вернется». «Спасибо, мам. Но нам нужно обсудить еще кое-что». Я расхаживал по своей квартире, лофту в Бэк-Бэй, в одном только полотенце, которое повязал на талии после изнурительной тренировки. «В самом деле?» — спросила мама. «Что такое, милый?» Я остановился перед камином в гостиной и щелкнул электронным выключателем. «Ты сидишь?» — спросил я, в точности, как и она, в тот раз, когда сообщила мне о смерти отца. Я слышал, как она опускается на кожаное сиденье. «Теперь сижу». Ее голос прозвучал напряженно. «Случилось что-то плохое?» «Дыши». «Это лишнее. Просто скажи уже, пожалуйста». «Я скоро стану отцом». «Я... что, прости?» — переспросила она с неподдельным удивлением. «Папой», — констатировал я. «У меня будет ребенок кое с кем». Послышался резкий стук. Наверное, мама выронила телефон, а за ним возня, с которой она поднимала трубку. Когда она снова заговорила мне в ухо, ее дыхание стало тяжелым и затрудненным. «Ты хочешь сказать, что станешь отцом незаконно рожденного сына?» «Или дочери», — непринужденно сказал я. «Скорее всего, дочери. Мать ребенка сказала мне, что, по ее мнению, родится девочка, а она редко ошибается». «Но как? Где? Когда?» «Неужели так важно, где?» «Понятия не имею, случилось ли это, пока я вонзался в Белль, распростертую на ее рабочем столе, или когда брал в душе». Я прошел на кухню своей квартиры площадью в 370 квадратных метров. Никогда не видел таких просторных и роскошных помещений в здании, особенно в Бэк-Бэй. Квартира была спроектирована с той же тщательностью и исполнена в таком же старомодном стиле, что и мой офис. Резной дуб, дорогие ткани, бронзовые цоколи и выкрашенный в алый цвет фриз. А самое главное, она представляла собой обширное открытое пространство с минимальным количеством стен. Именно такое, как я и хотел, при том, что страдал от жуткой клаустрофобии. Ее зовут Эмма Белль. Наша связь носила случайный характер. Мы никогда не были вместе. Она оставит ребенка. Когда тишина на том конце провода подсказала, что моей матери нужно значительно больше информации, я осторожно добавил. «У Эмма Белль свой бизнес в сфере бурлеска. Можешь найти ее фотографию в сети». Она написала несколько статей на тему сексуальной свободы в качестве обозревателя в журнале и позировала для эротического календаря. «Думаю, вы с ней прекрасно поладите». Разумеется, я вовсе так не думал, но мне казалось не вполне правильным расстраивать мать после недавней кончины отца. «Зачем мне с ней встречаться?» — возразила мама. «Затем, что она станет матерью твоего драгоценного внука», — непринужденно ответил я. «Я не считаю внуком того, кого она произведет на свет!» Ее голос дрожал от злости. Я, конечно, не рассчитывал, что мама устроит вечеринку в мою честь, но и подобной враждебности тоже не ждал. В конце концов, я поддерживал связь и с ней, и с Сесилией, и помогал им финансово. От нее я ожидал только одного, что она примет мой образ жизни, который, к слову, вовсе не предполагал насильственного заточения женщин в подвалах и поедания их кожи. А рождение внебрачных детей считалось в наше время обычной практикой. Я открыл холодильник и начал готовить себе сэндвич с индейкой. Тогда можешь не видеться со своим внуком или внучкой, как хочешь. Возможно, со временем я передумаю, — пояснила она более сдержанным тоном. Просто не хочу, чтобы незаконнорожденный ребенок разрушил твое светлое будущее. Мы живем в 21 веке. Нам вполне по силам сохранить все в тайне. Почему я должен хранить это в тайне? Потому что, возможно, захочешь жениться. Я поклялся, что никогда не женюсь, но вряд ли мать способна вынести такое количество дурных новостей за один звонок. В таком маловероятном случае я буду откровенен со своей женой. Не каждая жена будет этому рада. Может, перестанем ходить вокруг да около? Говори, что хочешь сказать. Луиза, Дэви. Ее имя отозвалось звоном в ушах. От воспоминаний о том, как отец заставлял меня поцеловать ее, я стиснул челюсти. «А что, Луиза?» Я пинком закрыл дверцу холодильника и бросил кусок индейки на пшеничный хлеб, слегка смазанный легким майонезом и горчицей. «Думаешь, она смирится с моей договоренностью с красоткой из мира бурлеска, которую я обрюхатил?» «Ты хотел сказать, со стриптизершей?» Мать задохнулась от возмущения. «Ведь так в наши дни называют стриптизерш?» «Конечно», — я язвительно зевнул. «Называй ее как хочешь». Все внутри меня превратилось в шипящую от жара лаву. Это ложь. Ложь, которую мечта не оценит. Поэтому хорошо, что мама не хочет видеться со своим внуком. Ведь если она однажды попытается взглянуть на Белль свысока... Храни ее, Господь, она вообще лишится и лица, и возможности так на кого-то смотреть. Ну что ж, Дэви, все можно уладить. В современном обществе распутники никуда не исчезли. Просто женщины из высших слоев освоили новые ловкие приемы, чтобы сохранить ваше своеволие в тайне. Я не могу жениться на Луизе. Я в ярости бросил кусок сыра на сэндвич, будто он нес личную ответственность за мои нынешние тяготы. Да из чего это ты вдруг? Ты никогда не давила на меня в этом вопросе. Так поступал только отец, и он поплатился тем, что лишился единственного сына. Я не просто не могу жениться на Луизе, я не могу даже допустить, чтобы нас видели вместе. Британская пресса сойдет с ума, если выяснится, что я стану отцом внебрачного ребенка взбалмошной американки и притом ухаживаю за дочерью герцога. В газете Daily Londoner работала целая группа журналистов, которая следила за каждым шагом представителей королевской семьи. Подобное никак не удастся сохранить в тайне. «Разговор не окончен», — деловито сообщила мать. «Когда родится это создание?» Полагаю, Белль сейчас на 6-й или 7-й неделе беременности, так что это создание появится на свет еще не скоро. Слишком уж ранний срок, чтобы знать о беременности. Будто она все это спланировала заранее, — вслух размышляла мама. Я не стал говорить ей, что мы с Амабель зачали этого ребенка по обоюдному согласию. Я люблю маму, но ее это не касается. «Не все такие коварные, как Уайтхоллы, мама». Я повесил трубку, откусил кусок сэндвича и стал жевать, не чувствуя вкуса. Каким бы ни был следующий шаг моей матери, я знал, что встречу его открыто. «Убить меня собрался?» — спросил на следующий день Бруно, мой партнер по фехтованию, когда я чуть не проткнул ему мозг через маску. Столкновение, телесный контакт между саблистами, в фехтовании запрещено, а я сделал это уже в третий раз. «Что тебя беспокоит?» — поинтересовался он через стальную сетчатую маску. Не удостоив Бруно ответом, я снова пошел в атаку, думая о разговоре с матерью и полном молчании со стороны Белль. Фехтование — это шахматы в движении. Оно требует обладания определенным интеллектуальным уровнем, а не только расторопностью и быстрыми инстинктами. Вот почему это мой любимый вид спорта. Я бросился вперед, а Бруно, став тем временем осторожнее, отступил назад от черты. «Девон!» Он, спотыкаясь, сошел с мата и сорвал маску. Его лицо покрылось испариной, глаза вытаращились в изумлении. «Девон, хватит!» И только когда он взмолился, чтобы я прекратил, до меня дошло, что я чуть его не убил. что сам он, маленький и напуганный, забился в угол зала, опустив шпагу и дрожа всем телом. «С тобой что-то происходит, приятель! Тебе нужно навести порядок в голове!» С этими словами он умчался прочь. Я снял маску, нахмурив брови. В моей голове никогда не было порядка, дурак. После занятий я поехал в клуб Сэма. Не стоит путать с сетью супермаркетов. Примечание. Имеется в виду американская сеть супермаркетов оптовой и розничной торговли, имеющая созвучное название «Sam's Club». Конец примечания. А в заведении моего приятеля Сэма Бреннана под названием «Пустоши», пристанище лучших игорных столов, виски и наркотиков. Сам клуб не был подпольным, напротив, он открыт для широкой публики. Однако посетители игорных залов, расположенных в задней его части, тщательно отбирались. Я посещал эти залы как можно чаще, как минимум трижды в неделю, иногда чаще. Притулившись в одном из тесных игральных залов, мы с Сэмом, Хантером и Киллианом играли в карты за столом, покрытым зеленым сукном. Над нашими головами витало облако сигарного дыма. Возле локтей стояло множество полупустых бокалов с бренди и виски. «Поздравляю, что обрюхатил настоящую роковую красотку!» Хантер сверкнул поверх своих карт улыбкой, как из рекламы Колгейта. «Мы играли в румми, что нисколько не умерило мои и без того крепнущие подозрения о том, что в глазах мечты я и правда старый пердун». Примечание. Румми — настольная логическая игра. Конец примечания. Моих губ коснулась язвительная ухмылка. Это было нетрудно. «Трудно ли? Нет. Странно? Да. Я и не думал, что вы до сих пор чпокаетесь», — вслух размышлял Хантер. Я был нисколько не заинтересован в том, чтобы обсуждать Эммабель Пенроуз. Ни с Киллианом и Хантером, людьми, которых я по-прежнему считал своими клиентами, ни с Сэмом Бренноном, которого, несмотря на его неоднократные настойчивые просьбы, не соглашался обслуживать в качестве клиента. «Это вышло случайно?» — поинтересовался Киллиан, потягивая сигару и бросая мне пугающий неприязненный взгляд. Но вовсе не потому, что что-то случилось, просто таково его обычное выражение лица. Хотя бы отчасти довольным он выглядел только когда был с женой и детьми. В любое другое время его легко можно принять за серийного убийцу, который настроен заняться своим любимым хобби. «Вас это не касается», — радостно объявил я, вытащив еще одну карту из стопки в центре стола. «Уверен, что случайно. Нет такого идиота, который добровольно связал бы свое будущее с этой волчицей». Сэм сделал щедрый глоток Гиннесса, оглядывая зал скучающим взглядом. «Насколько мне известно, твоя жена вышла за мужчину, на руках которого столько крови, что можно заполнить ею реку Мистик Ривер». «Что это говорит об уровне ее интеллекта?» — я приподнял бровь. «Что он божественный, как и она сама. А вот твой уровень интеллекта в лучшем случае сомнителен. Резко критиковать при мне мою жену — верный способ отправиться на тот свет». «Держи чувства под контролем, сынок. Они могут стать огромной обузой». Я покровительственно похлопал его по руке, говоря безучастным тоном под стать выражению моего лица. Сэм все время забывал, что я не из числа его почитателей. Все устремили ко мне любопытные взгляды. «Ты что, запал на эту дикарку?» Хантер с сочувствием посмотрел на меня. «Черт, Дэв! Ты никогда ни за кого не заступаешься, если не стоит вопрос о гонораре в сотню тысяч!» Киллиан усмехнулся. «Он воспользовался возможностью высказаться, которая окажется скоротечной, если он продолжит говорить со мной в подобном тоне». Сэм бесстрастно потягивал электронную сигарету. Именно так, чтобы не думали посторонние, в нашем мире проходил приятный вечер. «Сомневаюсь, что я смог бы на такое пойти», — Хантер покачал головой. «Этот привлекательный ублюдок был чище, чем тест на венерические заболевания Папы Римского. Он уже много лет не пил крепкий алкоголь с тех пор, как сошелся со своей женой». А я пошел с большим удовольствием, и мне трудно поверить, что хоть один полноценный мужчина не поступил бы точно так же. Я рассматривал свои карты, барабаня пальцами по столу. Внезапно перспектива провести здесь весь вечер перестала казаться такой уж привлекательной. Мне хотелось взять телефон и позвонить Белль, услышать ее смех, ее резкие остроумные выпады. Но я знал, что это невозможно. «Отсутствие возможности быть рядом с женщиной, которая носит твоего ребенка, похоже на безумие. Ты столько всего никогда не испытаешь. Первые пинки, маленькие повороты, которые ребенок делает, когда меняет положение. Его первое изображение на ультразвуке. Клянусь Богом, я чуть не обмочился, когда впервые увидел Руни на черно-белом мониторе. Она показала мне средний палец и широко развела ноги». Хантер горделиво посмеялся, будто только что объявил, что его дочь номинировали на Нобелевскую премию. «Пинки — это самое приятное», — угрюмо согласился Сэм, вытягивая карту с середины стола. «Эшлинг часто дожидалась меня после работы со стаканом холодной воды в руке и выпивала его, чтобы я почувствовал, как пинается Эмброуз». «С каких пор вы превратились в кучку нервных стариков?» Я закатал рукава. Становилось все жарче. Или же все дело в том, что парни действовали мне на нервы? Сам я не видел особого преимущества в том, что меня отстранили от участия во время беременности. Но у меня не было выбора. Я бросил взгляд на Киллиана, который все это время хранил молчание. Среди собравшихся за столом он был мне ближе всех по характеру, с тем отличием, что у меня все же имелось некое подобие сердца и шаткий, но все же функционирующий моральный компас. «Все это вздор, не правда ли?» — фыркнул я, обращаясь к нему. «Беременные женщины взвинчены из-за гормонов, очень требовательны и вообще не в своем уме. Мой отец отправлял маму жить с ее родителями каждый раз, когда она беременела, чтобы самому не приходилось с ней возиться». Все взгляды устремились ко мне. Я осознал, что в кои-то веки сказал что-то личное о своей семье после нескольких лет, десятилетий, молчания. Киллиан первым пришел в себя. «Это правда. Беременная женщина вполне может такой быть», — он пожал плечами. «Но вместе с тем она вынашивает самого важного для тебя человека. Правда в том, что в женщину влюбляешься дважды. В первый раз, чтобы у тебя возникло желание иметь от нее ребенка. А потом и во второй, когда она рожает его, и ты понимаешь, что не можешь без нее жить». Позже, тем вечером, я, заплетаясь ногами, вышел из пустоши и понял, что направляюсь к мадам Хаус. Два заведения располагались недалеко друг от друга, а мне не помешало бы подышать свежим зимним воздухом. Пока мы играли в карты, я поразмыслил и решил, что хочу принимать активное участие в беременности Эммабель. Разве мечта не говорила, что ее случай сопряжен с высокими рисками? Важно, чтобы я оставался в курсе событий на случай, если ей что-нибудь понадобится. К тому же я хотел испытать все то, что пережили мои друзья. Перевороты младенцев в утробе. Ультразвуковое обследование, на котором нерожденные малыши показывают тебе средний палец. Стаканы с холодной водой. Само собой, я забыл, в каком контексте они упоминались. Войдя в мадам Хаус, я вспомнил о том, как удачно подобрано название. Среди кроваво-красных стен и впрямь царил настоящий хаос. За баром работали три человека. Среди них и Эммабель, метавшаяся с места на место с прилипшими к вискам волосами. Зал был переполнен людьми. Совершенно очевидно, что они не соблюдали максимальную вместимость, которую предполагало помещение. Посетители лезли друг на друга, пытаясь добраться до бара. Спрос явно превышал предложение. Ситуация выходила из-под контроля. Эта дурочка вполне могла уйти в декрет пораньше и следить за ходом беременности, но не любила уступать контроль. Что ж, и я тоже. На сцене танцовщицы бурлеска путались в движениях, отвлекаясь на царящую суматоху. Музыкальная группа фальшивила. Не раздумывая, я вскочил за стойку, снял твидовый пиджак, закатал рукава рубашки и стал обслуживать посетителей. «Где холодильник с пивом?» — прокричал я сквозь музыку, задницей оттолкнув мать моего нерожденного ребенка в сторону. «И чистые бокалы!» «Что ты здесь делаешь?» — прокричала мечта в ответ, обливаясь потом. Стоит отметить, она не выглядела даже отчасти довольной тем, что я пришел ей на выручку. «Спасаю тебя от обморока!» Сразу приняв несколько заказов, я начал открывать пивные бутылки и усердно стараться приготовить коктейли, рецепты которых помнил. «Мне не нужна!» — Белль затянула привычную речь про «я независимая женщина, услышь мой рев». Я резко повернулся к ней и прижал палец к ее губам. «Помощь! Я знаю. Ни секунды в этом не сомневаюсь, иначе не стал бы заводить с тобой ребенка». Признаться честно, я считаю несамостоятельность очень отталкивающей чертой. Но все же ты мать моего будущего отпрыска, и я не собираюсь смотреть, как ты до смерти себя выматываешь. Поняла? Белль уставилась сердитым взглядом. Ты меня поняла? Да, глянула она на меня из-под лобья, слегка опешив. Следующие полтора часа я подавал фруктовые коктейли, пополнял миски с горошком васаби, брал с гостей втридорога за банки органической содовой и даже получил чаевыми сумму, которую зарабатываю за первые 15 секунд своей консультации. Позже, когда стало спокойнее, я схватил Белль за руку и потащил в служебный офис. Благополучно заведя ее внутрь, я закрыл дверь, взял две бутылки воды из мини-холодильника и, открыв одну, подал ей. Мне претил ее кабинет. Маленький, такой тесный, что начинала кружиться голова от возродившихся дурных воспоминаний. «Я не хочу пить», — огрызнулась она. «Выпей», — процедил я сквозь зубы. «А не то расскажу твоей сестре, как мало ты делаешь для сохранения беременности». «Сдашь меня?» — она прищурилась. «В два счета, дорогая». Белль принялась неохотно потягивать воду. «Зачем ты пришел, Девон?» Она облокотилась на стол, на котором, как нетрудно в это поверить, царил еще больший бардак, чем прежде. «И что, нужно стороннее вмешательство? Такое состояние вообще поддается лечению?» «Сегодня у нас с ребятами состоялся очень интересный разговор», после которого я решил, что хочу быть рядом во время беременности, а не только после родов. Первый триместр решающий, верно? Я не могу допустить, чтобы ты работала за пятерых. Я хочу помочь и позаботиться о тебе, поэтому в первую очередь намерен нанять еще двух или трех барменов. Тебе серьезно не хватает персонала. «Думаешь, я об этом не знаю?» — спросила она, допив остатки воды и вытерев лоб. Я удивился, что Белль не бросилась со мной спорить. Впрочем, сейчас она как-то особенно позеленела и стала совсем далека от привычного образа сексапильной красотки. «Проблема в том, что у меня непомерные требования, и никто из кандидатов, с которыми мы с Россом проводили собеседование, им не соответствовал. Я должна убедиться, что нанятые мной люди будут хорошо ладить с танцовщицами и другими барменами». «Ты не можешь работать до изнеможения». «Разве?» — она повела головой из стороны в сторону, будто та не до конца присоединена к шее. Меня все сильнее беспокоило, что эта женщина сведет себя в могилу, лишь бы доказать свою точку зрения. «Пока я хорошо справляюсь, ты так не считаешь?» «И какой ценой?» Я шагнул к ней, собрав всю силу воли, чтобы ее не коснуться. Мне казалось противоестественным не прикасаться к ней, когда мы вместе, но придется к этому привыкнуть. Нужно уважать нашу договоренность. И вообще, зачем тебе это? Неужели прежний опыт ничему тебя не научил? Жизнь не ограничивается работой? У Белль вырвался глумливый смешок. Тебе легко говорить, чел. Ты чертов аристократ. Родился в богатой семье. Совершенно бессмысленно говорить ей, что я не имел доступа ни к единому пенни из состояния моей семьи с тех пор, как мне исполнился 21 год. Как и о том, что чел — это, по сути, вообще не слово, а плевок в адрес английского языка. Тебе не одурачить ни себя, ни меня, мечта. Мы все принимаем решения на эмоциях, а потом даем им рациональное обоснование. В чем бы ты ни пыталась меня убедить, я не поведусь. Ты должна сосредоточиться на самом важном. Позволь мне заняться поиском новых сотрудников. Я переговорю с этим твоим Россом. Чувствую, мы с ним уже довольно близки, учитывая, что несколько недель назад я нюхал его яйца». Белль издала тихий смешок, оседая, как рухнувшая крепость из одеял. Она выглядела уставшей и юной. Неожиданным образом, слишком юной. «Хорошо?» — я наклонил голову. Она кивнула. «Как скажешь. Но это не значит, что теперь ты можешь вести себя так, будто всем здесь заправляешь. Это исключительный случай, ясно?» «Исключительный случай», — согласился я. Но в глубине души знал, что он станет одним из многих, и что я трахну ее еще не раз.